Не дозволяй себе днем помышлять о бывших во сне мечтаниях, ибо у бесов то и есть в намерении, чтобы сновидениями осквернять нас бодрствующих. Во время бури искушений похотью хорошей помощью бывает для нас власеница, пепел, всеночные стояния, голод, жажда палящая и немногими каплями прохлаждаемая, пребывание в гробах, а паче всего смирение сердца. И если можно, духовный отец или усердный брат, скорый на помощь и старый разумом. Ибо я почитаю за чудо, чтобы кто-нибудь мог один сам собою спасти корабль свой от сей пучины. Некто, увидев необыкновенно красивую женщину, прославил о ней Творца. От воззрения на него возгорелась в нем любовь к Богу, и из очей исторгся источник слез. И дивно было смотреть, как то, что для другого послужило бы в погибель, для него паче естества стало венцем победы. Если такой человек всегда в подобных случаях имеет такое же чувство и делание, то он восприял нетление прежде общего воскресения. Таким же правилом должно нам руководствоваться и в отношении к сладкопению и песням. Боголюбивые и мирскими, и духовными песнями возбуждаются обыкновенно к святому радованию, Божьей любви и слезам, а сластолюбцы — к противному. Некоторые говорят, что по вкушении плотского греха невозможно называться чистым. А я, опровергая их мнение, говорю, что хотящему возможно и удобно дикую маслину через прививку превратить в добрую. Если бы ключи царствия были вверены девственнику телом, то мнение сказанных лиц, может быть, было бы справедливо. Но да постыдит их тот, кто, имея тещу, стал чист и носит ключи царствия. Многовиден змий телесной похоти. Не вкусившим сласти ее, внушает он однажды только вкусить и перестать. А вкусивших сей коварный побуждает опять к новому вкушению. Многие из первых, по неведению сего зла, бывают свободны от брани, а последние, как испытавшие мерзость сию, терпят брани и подстрекания. Впрочем, часто случается и противное сему. Когда встаем мы от сна в благом и мирном настроении, то бывает это с нами по сокровенному воздействию святых ангелов, особенно если уснули с молитвой и трезвением. Но бывает, что встаем в мрачном, досадливом расположении, подвергаясь ему по причине злых сновидений. Не диво невещественному бороться с невещественным, но то чудо. И чудо воистину дивное, что облеченный веществом обращает в бегство невещественных врагов в борьбе с этими своими веществами, враждебными и коварными. Рассудительные отцы полагают, что иное есть прилог, иное сочетание, иное сосложение, иное пленение, иное борьба, а иное так называемая страсть в душе. Они определяют, что прилог есть простое слово, мысль или образ какого-либо предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце. Сочетание есть собеседование с явившимся образом со страстью или бесстрастно. Сосложение есть склонение души к виденному, соединенное с услаждением. Пленение есть насильственное и невольное увлечение сердца увиденным или совершенное его с ним слитие, разоряющее наше доброе устроение. Борьбою называют усильное сопротивление борющему, кончающееся или победою, или поражением произвольно. А страстью называют такое похотливое расположение, которое, возгнездившись в душу, соделывается потом через долгий навык как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольна и сама собою стремится к удовлетворению его. Из всех сих первое — безгрешно, второе — не совсем, третье бывает или грешно, или безгрешно, судя по устроению подвязающегося. Борьба бывает виною или венцев, или мучений. Пленение иному подлежит суду, когда случается во время молитвы, и иному, когда бывает в другое время. Иному при помышлении о вещах безразличных, и иному при помышлении о вещах худых. Страсть же, несомненно, во всяком случае осуждается. И если не будет очищен равносильным покаянием, подлежит вечному мучению. Но кто к первому, то есть прилогу, относится бесстрастно, отрывает его, не останавливаясь на нем вниманием, тот одним образом оттекает все последующее. Просвещеннейшие и рассудительнейшие из отцов приметили еще иной помысел, который утонченнее всех вышесказанных. Его называют набегом мысли, который без определенного времени, без слова и образа, с быстротою стрелы внушает искушаемому страсть. Нет ничего скоробежнее в телах, ничего быстрее и мгновеннее в духах того, как этот помысел, одним тонким напоминанием и безвременным, и несказанным, а для иных даже и неведомым, вдруг являет свое присутствие в душе без предварительного собеседования и сосложения с нею. Кто плачем возмог постигнуть, понять, уразуметь такую тонкость сего помысла, тот может объяснить нам и то, как бывает, что душа от одного взгляда или прикосновения руки, или слышания пения страстно блудствует, оскверняется и расливается похотью, не думавшей о том и не замышлявши того. Иной раз похоть, родившись внутри души, переходит и в тело, и иной раз от тела переходит она в душу. Последнее обыкновенно бывает с живущими в миру, а первое — с проходящими монашескую жизнь по скудости у них вещества или материала похотного. Когда после долгой борьбы с бесом, союзником нашей бренной плоти, изгоним его, наконец, из сердца своего камнями поста и мечами смирения, тогда сей окаянный, как червь, присмыкаясь внутри тела нашего, усиливается осквернить нас неким щекотанием, возбуждая безвременные и бессловесные движения. Этот бес тщательнее всех других наблюдает случай, когда мы не можем помолиться против него телесно. И тогда сей непотребный особенно покушается нападать на нас. Тем, которые не приобрели еще истинной сердечной молитвы, помогает в борьбе с блудной страстью утомление себя в телесной молитве. Разумею, воздеяние рук, биение в перси, очей на небо умиленное возведение, воздыхание со стенаниями и частое преклонение колен, чего, однако, часто не могут они делать по причине присутствия других лиц. Тогда-то особенные демоны пытаются нападать на них. И они, не имеющие сил противостоять им твердостью ума и невидимым действиям молитвы, по необходимости, может быть, уступают иногда борющим их. Ты же в таком случае отскочи, если можно, поскорее от людей, скройся где-нибудь незаметно на короткое время, и там, возведши горе око душевное, если можешь, а если нет, хоть телесное, и руки, крестовидно распростерши на посрамление и побеждение сим образом мысленного Амалика, возопи к могущему спасти не преухищренными словесами, а смиренными речениями, прежде и паче всего взывая «помилуй мя, яко немощен есмь». Тогда опытом познаешь силу Всевышнего, и невидимо, невидимую помощью обратишь в бегство невидимых. Навыкший сим образом воевать, скоро и одной душой станет прогонять врагов, ибо это второе дается от Бога делателям в награду за первое. Как воду жизни усердно пей поругание от всякого человека, желающего напоить тебя сим врачеством, очищающим от блудной похоти, ибо тогда глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не скудеет в сердце твоем. Не переставай воображать и вспоминать бездну темного огня, немилостивых служителей, судью немилосердного и неумолимого, бесконечную глубину преисподнего пламени и тесные сходы в подземные места, ужасные пропасти и другое сему подобное, чтобы страхом, рождающимся от их воспоминаний, ты мог удалить от себя ощущение блуда, соединиться с нетленной чистотой и принять в душе свое сияние невещественного света, который блистательнее всех огней. Есть бес, который, как только мы возляжем на одр, приходит к нам и стреляет в нас лукавыми и нечистыми помыслами, чтобы мы, поленившись вооружиться против них молитвою и уснувшись скверными помыслами, объяты были потом и скверными сновидениями. Чего глаза не видели, того и гортань по одному слуху не сильно желает вкушать. Так и чистые телом получают от своего неведения сласти блудные большое облегчение в брани против блуда. Как сражающийся со львом, если отвратит от него глаза, тотчас погибает, так и борющийся с плотью своею, если ее упокоит. Тем, которые борются с телесной похотью, в свое время прилично бывает безмолвие, но с разрешения хорошо знающего их наставника. Узнал я, что бес уныния предшествует бесу блуда и уготовляет ему путь, чтобы, крепко расслабив и погрузив в сон тело, дать возможность бесу блуда производить в спящем осквернение, как наяву. Как земному царю мерзок предстоящий ему и в то же время отвращающий от него лице свое и с врагами его беседующий, так и Господу мерзок бывает предстоящий на молитве и принимающий нечистые помыслы. Пса сего, блудного беса, когда он приходит к тебе, прогоняй духовным орудием молитвы, и сколько бы он ни продолжал бесстыдствовать, не уступай ему. Исповедь блудной страсти. Душа спрашивает: «Скажи мне, супруга моя, естество мое, ибо я не хочу никого другого, кроме тебя, спрашивать о том, что тебя касается. Скажи мне, как могу я пребыть неуязвляем тобою? Как могу победить твое мучительство?» Она, отвечая душе своей, говорит: «Не скажу тебе того, чего и ты не знаешь, но скажу то, о чем мы оба разумеем. Я имею в себе отца своего, самолюбие, самоугодие и саможаление. Издали подготовляет мое рожение всякое мне угождение и упокоение. От этого меня упокоение и соответственных ему дел загорается потом внутри жжение похотное. И тогда, зачавшие, я рождаю грехопадение. Они же, народившись, в свою очередь рождают смерть души через отчаяние. Если сознаешь мою и свою немощь, явную и глубокую, то свяжешь мне руки. Если умучишь голодом гортань, то свяжешь мне ноги, чтобы я не шла далее. Если сочетаешься с послушанием, то расторгнешь союз со мною. А если стяжешь смирение, то отсечешь мне голову».